«Конечно, в Петербург. Через Северное море, мимо Аркнейских и Фарерских островов. Возможно, с захода в Норвегию. Ведь на борту несколько норвежцев». Потрепанная почти трехлетним пребыванием во льдах, святая Анна под парусами движется к Европе. Переход через Атлантический океан мог длиться не более 5-7 суток. Остаются последние дни и мили. Люди с нетерпением всматриваются в каждую точку на горизонте. Какой будет встреча с землей? На мачте русский флаг. Вахтенный докладывает. «Георгий Львович, рыбина какая-то странная всплыла». «Да это же подводная лодка», — безошибочно определяет Брусилов. Шхуна изменяет курс. Но зачем на лодке торопливо разворачивает в их сторону орудие? Гремит первый выстрел. Рядом со шхуной начинают рваться снаряды. Шхуна уже горит, а с подводной лодки еще стреляют. Возможно, экипаж не успел даже спустить спасательные шлюпки. Да и остались ли они после зимовки с недостатком топлива? С февраля 1915 года воды, омывающие Англию, объявлены Германией зоной морской блокады. Пресса тех месяцев пестрит сообщениями о погибших судах. Только со 2 по 9 июля потоплено 9 пароходов и 11 рыбачьих судов. С 9 по 16 июля 1 пароход и 5 рыбачьих судов. С 3 по 16 июля только одна из германских подводных лодок потопила 3 русских судна, 4-мачтовый барк и 2 парохода. Пожалуй, август принес самый мрачный урожай. Погибло 101 судно. Командир подводной лодки У-38 капитан-лейтенант Валентинер поставил своеобразный рекорд. За 5 дней пустил ко дну 22 парохода и 3 парусника. Война шла не на жизнь, а на смерть. Союзники отдали секретный приказ, пользуясь нейтральным флагом, уничтожать подлодки. Появились суда-ловушки. Эти суда имели вид обычных торговых судов и замаскированные пушки. Суда-ловушки должны были заманивать подлодки на дистанцию прямого выстрела, внезапно открывать огонь и уничтожать. Немцы, в свою очередь, поломав все каноны морской призовой войны, зачастую не утруждали себя опознанием национальности судна. Альтернативным был лишь вопрос – расходовать торпеду, если есть подозрение, что судно несет артиллерийское вооружение или является судном-ловушкой, либо всплывать и разделываться с жертвой пушечными выстрелами или подрывными патронами. Для экипажей обреченных судов места в тесных помещениях подлодок, как правило, не оказывалось. Зона наибольшей плотности погибших судов находилась около Аркнейских островов и к юго-востоку от Фарерских островов и в северной части Северного моря, то есть как раз в зоне возможного плавания Святой Анны после освобождения изо льдов. А святая Анна даже не ведала, что в мире второй год идет кровопролитная война. Находя версию Алексеева и Новокшонова интересной и возможной, Валентин Иванович Акуратов, комментировавший их публикацию, отмечал: «Однако в этой версии есть одно слабое звено. К концу своего многолетнего дрейфа святая Анна не имела ни достаточного запаса продовольствия, ни топлива, и, конечно, самым трезвым и реальным решением командира судна был заход в ближайший порт для пополнения всем необходимым и ремонта потрепанного корабля, ибо впереди лежал путь по бурным осенним морям. Ближе всего были Ян Майен и Исландия, но сюда святая Анна не заходила». Тем не менее, целиком отказываться от этой версии нельзя. Невозможно учесть все жертвы морской войны. Наиболее достоверными могли быть рапорты командиров подводных лодок, писали Алексеев и Новокшонов. Но часть этих рапортов отправлена на дно вместе с лодками, часть же скрылась в секретных военно-морских архивах. И кто знает, не хранится ли где-нибудь до сих пор сообщение педантичного немецкого офицера о том, что в Северном море, в точке, обозначенной такими-то координатами, потопили шхуну под русским флагом, вооруженную двумя пушками, гарпунами, которые на расстоянии легко можно спутать с боевыми. А не может быть так, что святая Анна до сих пор не выбралась из ледяного плена? Да, существует общий западный дрейф к берегам Гренландии, но, может, существуют какие-то своеобразные карманы около той же земли Франца Иосифа или севернее Шпицбергена, где происходит задержка или круговое движение льдов в результате местных закономерностей. Или святая Анна ушла так далеко к северу, что до поры до времени все еще где-то дрейфует в приполюсной части. Ведь находился 57 лет в ледовом плену корабль экспедиции Маклюра, который, в свою очередь, искал пропавшую экспедицию Франклина. Только через 57 лет он благополучно вышел на чистую воду. Так, может, нас еще ждет встреча со святой Анной. Эта мысль неожиданно родилась у меня глубокой ночью в полузаброшенной таежной избе. Кое-как дождался я утра, вспомнив к тому же, что в письме к заведующей краеведческим музеем Уфимской школы номер 11 Елене Ивановне Никуличевой, помогавшей мне в поиске, Валентин Иванович Акуратов писал, что в 1938 году около земли Франца Иосифа он якобы видел вмерзший во льды корабль, по очертаниям очень похожий на святую Анну, когда они с Ильей Павловичем Мазуруком после высадки Папанинцев на Северном полюсе были оставлены на острове Рудольфа для их страховки. Первым же поездом я вернулся в город и по междугороднему телефону-автомату позвонил Валентину Ивановичу. «Да», — подтвердил он, — «только не в 38-м, а в 37-м». «Была низкая облачность в тот день, как помню. Поднимались мы на вездеходе по леднику вверх на купол. Взглянул я на море случайно, А там, во льдах, милях в трех от берега, мимо бухты теплиц бай,